Вы слушали роман Норы Робертс «Без следа». Запись произведена на производственном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Минск, 2014 год.